54. Дневники Питера Макколоу. 8 августа 1917 года. Зной. По дороге пробил два колеса. Полдня потеряно. Надеюсь, завтра доберемся до Торреона. Со мной Салливан и Хорхе Рамирес. Хорхе знает эти места. Он очень нервничает. Если нас остановят каррансисты, шансы остаться в живых или погибнуть примерно одинаковы. Мне безразлично. Проткните меня насквозь, там пустота. 9 августа 1917 года. Хорхе раздобыл нам сомбреро и подходящую одежду у батраков, работавших вдоль дороги. Мы переоделись, а свои костюмы отдали им. Американцев здесь ненавидят, особенно после недавней экспедиции Першинга, интервенции США в Мексику. «Лаинвасьон», — говорят они. Ослики и мулы тянут повозки, груженные посудой, горшками, всяким хламом. Истощенные пионы медленно бредут по жаре, все сплошь в белом, не считая одеял, наброшенных на плечи. Полуголые ребятишки семенят следом, из одежды на них только шляпы и драные пончо, прикрывающие тело едва до пояса. Мы часто останавливаемся, пропуская стада коз, овец и тощих коров. Спросил Салливана и Хорхе, как они думают, не обидел ли Финиас Марию, или даже хуже того. Салливан категорически отрицал. Хорхе промолчал. Я потребовал объяснений, и он сказал, мол, нет, едва ли. Салливан напомнил, что Финиас метит в губернаторы, а отец Салли — важный судья. Наверное, поэтому они и настояли, чтобы Мария уехала. Я сказал, что есть и другие причины. Торреон оказался больше, чем я думал. Мы колесили по городу, пока не нашли кантину, которую Хорхе посчитал безопасной. Его логика мне недоступна. И проторчали там несколько часов в самом темном углу, сунув хозяину $150, пока Хорхе ходил на разведку. Мы оба одеты в грязные белые рубахи и штаны, пропитанные чужим потом. На пустой соседний стул Салливан положил свой 45-й, а на другой — карабин. Свой пистолет я засунул под рубаху, но сомневался, что у меня хватит духу его выхватить. Салливан это чувствовал и потому злился. Прошло несколько часов. Хорхе все не возвращался. И Салливан не выдержал. Он дал себе слово молчать, но вообще-то $10,000 — куча денег. Достаточно, чтобы начать новую жизнь. «По правде говоря, босс, мне здесь не по себе. Чем дольше мы тут сидим, тем ниже наши шансы избежать скандала». «Не знаю, что я должен чувствовать». Наконец появился Хорхе. Мы заказали еду. Он нашел приличный отель. Предполагала ли Мария, что так получится? Ждала этого? Маловероятно. Скорее, она могла ожидать, что ее расстреляют в Брасада. Но вопрос повис в воздухе. Нигде никаких признаков Марии. То ли она приехала сюда вчера вечером, то ли нет. Я молча наблюдал, как Салливан и Хорхе размышляют, что бы они сделали с $10,000. Жалование за 5 лет. Ушли бы от меня, естественно. Я видел по их лицам, что они понимают Марию. Не могу им ничего объяснить. И не уверен, что сам понимаю. Она была в отчаянии, это очевидно. Ей нечего было терять, но многое можно приобрести, это тоже очевидно. Она моложе меня на 10 лет. И она красавица, тут вообще не о чем говорить. 10 августа 1917 года. Машину украли. Мы забаррикадировались в номере отеля. Ждем, пока Финиас пришлет деньги на новую машину. Теперь в городе известна и физиономия Хорхе, так что даже ему небезопасно выходить на улицу. Странно, мы видели фотографа-европейца, никто к нему не приставал. 11 августа 1917 года. Видимо, Финиас или отец позвонили кому надо, поскольку утром явился начальник местной полиции с чемоданом песо и Фордом 1911 года выпуска, который он готов продать. Я сказал, что за такую цену можно купить новенький Форд. Салливан и Хорхе сделали страшные глаза, чтобы я немедленно заткнулся. Хорхе чуть не оторвал себе руку, яростно заводя автомобиль, а до выезда из города нас сопровождал полицейский эскорт. Они посоветовали нам проехать сегодня как можно дальше, потому что в воскресенье люди отдыхают. Никто ничего не знает про Марию. 13 августа 1917 года. Поехал в Сан-Антонио, в агентство Пинкертона. Вы хотите, чтобы мы обыскали всю Мексику? Именно так. Это невозможно, и с финансовой точки зрения, и с практической, там идет война. Назовите цену. $100,000. Я промолчал. Вы сказали, что хотите, чтобы мы обшарили целую страну. Ловлю вас на слове. Можно обойтись десятой частью. И результат будет тот же? Полагаю, результат в любом случае будет примерно тем же. Тогда сделайте это. Ваша семья всем известна, но... Он опустил глаза. Моя семья не должна об этом ничего знать. Я просто хотел сказать, что деньги нужны вперед, мистер Макколоу. Я вытащил чековую книжку. Эти деньги я откладывал для себя. Все, что удалось скопить. Подписав чек, я никогда не стану свободным. Сейчас я выдам 80 тысяч. Остальное на следующей неделе. Просто чтобы вы знали, это напрасная трата денег. Вилья орудует на севере, Карранса и Обрегон в центре страны, Сапата захватил юг. Даже если она до сих пор в добром здравии, найти ее будет невероятно трудно. Я отдаю себе в этом отчет. Я подписал чек. Капля пота слегка размазала цифры. Вы уверены, что хотите, чтобы я это принял? 18 августа 1917 года. Салли спросила, когда я уже намерен угомониться и смириться с ситуацией. Я ответил, что каждый день молюсь, чтобы ее Паккард свалился в кювет. Она рассмеялась. Пришлось уточнить, что это не шутка. Взяв себя в руки, она объявила, что намерена половину времени проводить здесь, а другую в Сан-Антонио, просто ради приличия. Днем она явилась ко мне в кабинет с бутылкой холодного вина и двумя бокалами. Призналась, что она, конечно, не идеал жены, но и я не ангел. Она хочет начать все заново, как бы вторая попытка. Я ответил, что не желаю видеть ее. Ни сейчас, ни когда бы то ни было. Что я скорее пересплю с гниющим трупом. Ты провел с этой девкой всего месяц. Пора взрослеть. Единственный месяц в жизни, когда я был счастлив. А как же мальчики? Мальчики меня ни в грош не ставят. Ты их так воспитала. Ты и мой отец. Она швырнула бокалы об пол и встала в дверях, как прежде, Мария. После ее ухода я разглядывал осколки стекла и размышлял, как славно было бы вонзить самый острый прямо ей в горло. Потом меня затошнило. Я давно иду по твоим следам, и они обернулись следами чудовища. Мария была слишком большой роскошью для меня, как фрукты вне сезона. Повезло, но ненадолго. 19 августа 1917 года. Они похоронили меня заживо.